Глава 38. «Виола Леонидовна?» — спросил звонкий голос. «Да», — ответила я, решив не исправлять свое отчество. «Если заплатите, я расскажу то, что вам не сообщил Никин». Я решила быть осторожней. «Почему я должна вам верить?» «Потому что хотите узнать правду, а вам на уши картофельные очистки повесили. Бросайте на карту деньги, я получу их, и вы все узнаете». Мне стало смешно. «Прекрасная идея, привлекательное предложение, уже бегу к банкомату». «Сейчас сообщу номер телефона», — обрадовалась дурочка. «Он мне нужен?» — притормозила я глупышку. «А как вы деньги скинете?» — спросила та. Я постаралась говорить басом. «Силой мысли! Проверьте свой кошелек. Деньги должны туда прилететь». «Наличкой?» «Да», — пытаясь не расхохотаться, подтвердила я. «Методом диффузии молекулы купюр проникли между частицами портмоне». Послышался щелчок, шорох, потом глупая девица рассердилась. «Ничего нет! Галя, у тебя в сумке не окажется ни одной бумажки с водяными знаками», уже нормальным тоном произнесла я. «И твоя мать непременно узнает, что ее дочь занимается вымогательством». Я рассчитывала, что алчная девица отсоединится, но она пошла в атаку. «Да, пожалуйста! Я обрадуюсь, если меня выгонят. Давно хочу в сетевой бургерной за кассой стоять, там весело. А здесь прямо кладбище. Я только выиграю. А вот вы проиграете, потому что Никин от вас самое интересное утаил. У него есть женщина, которая болела лихорадкой». «Никин заверил, что никого, связанного с Ора, не знает», — возразила я. «И сколько вам лет?» — протянула Галина. 5? А я уже в этом возрасте поняла. Взрослые сами брешут, а детей за ложь наказывают. Он врал. Платите. Все расскажу». Я молчала. «Ладно, присылайте половину суммы», — изменила условия Галя. «Нет», — твердо возразила я. «Отправлю в качестве аванса 1000 рублей». «Ха! Да за такую сумму я даже не чихну», — заголосила Галя. Я не замедлила отреагировать. «И хорошо, значит, ты не больна простудой». «Ну и с вами», — разгневалась Галя. «Не узнаете». «Ты никогда не получишь денег за сведения», — поддержала я милую беседу. «Почему?» — изумилась противная девица. «Интересную информацию любой купит. Только если у тебя на руках есть некое свидетельство правдивости твоих слов», — объяснила я. «Тема индийской лихорадки народу вообще по барабану. Встань на базаре и кричи: потрясающая новость про Ора! Кто остановится? Все мимо пробегут». Галина засопела. Я молчала и просто слышала, как у неудавшейся студентки скрипят ржавые колесики ее мозга. «Ну, давайте поговорим», — вздохнула Галя, решив нащупать путь к моим деньгам другим путем. «Если вы знаете нечто на самом деле интересное, то хоть сейчас», — милостиво разрешила я. «Как насчет встречи в кафе «Толстая котлета»? Оно находится на Климовской». «Там народу очень много», — попыталась отказаться девица. «Вот и прекрасно», — отрезала я. «Никто нашу с вами беседу в гуле и гаме не подслушает». «С вами трудно иметь дело», — заныла собеседница. «Ни на какие мои предложения вы не соглашаетесь». «У вас товар, покупатель я», — остановила я причитание. «Тот, у кого деньги, всегда в более выгодной позиции, чем тот, кому вожделенные купюры нужны». «Ну ладно, я поехала, хотя вы могли бы мне уступить», — простонала Галина. «Я очень устала». Я нажала пальцем на экран и посмотрела на Илью. «Слышал? Громкая связь — отличная придумка», — кивнул парень. «Надо прямо сейчас идти в харчевню», — решила я. «Зачем? Она в соседнем доме», — удивился Жабёнкин. «Надо занять 2 столика», — зачастила я, идя в прихожую. «Они расположены в дальнем углу, хотя туда редко кто заходит, там не ловит местный Wi-Fi, о чем кафе честно предупреждает в объявлении на двери. Сяду у стены, а ты устроишься по соседству. Погоди-ка». Я сбегала в кабинет Макса и принесла большие наушники. «Держи». «Зачем мне уши времен покорения России пейджером?» — расхохотался Илюша. «Вилка, прости, может, монстры аудиотехники дороги тебе, как память о прадедушке? Храни их вечно, но сей аксессуар несовместим ни с ноутбуком, ни с айфоном. Он типа каменный топор. Если в темном месте тебя встретит наглый мужик с желанием отнять твой компьютер, то каменный топор станет твоим лучшим другом», — возразила я. «Он окажется намного лучше маленьких белых фиговин, которые торчат нынче у людей из ушей. Стукнешь топориком бандита, и дело в шляпе. А как отбиваться с помощью обожаемых тобой, совместимых с современными гаджетами наушничков? Каменный колун. Вот что необходимо запоздалому путнику. Это вещь на все времена. Что в 10 веке им от медведя отбиваться, что в 21-м от грабителя сработает одинаково действенно. А теперь представь, как ты в Топтыгина наушники-червячки швыряешь». «У тебя редкий дар смотреть на ситуацию нестандартно», — отметил Илья. «А у тебя не по годам развитый ум и лексика взрослого человека», — сделала я ответный ход. «Мне постоянно кажется, что тебе лет 25». «Не, 1370», — возразил Жабёнкин. «В мое юное тело переселилась душа графа Сен-Жермена». «Граф Сен-Жермен?» — повторила я. «Ты, похоже, перечитал в детстве все, что нашел в библиотеке родителей». «Угадала», — обрадовался Илюша. «Чего там только не нашлось, начиная от древнегерманского эпоса и заканчивая справочником врача-венеролога. Я подкован со всех сторон, умен, сообразителен и крайне необходим тебе.